Богатырь Фома, широкая борода. Жил-был Фома по прозвищу Широкая борода. Как-то пахал он на своей кобылке. Устала лошадка. Фома пустил ее попастись, а сам прилег в тени отдохнуть, да и задремал. Только задремал Фома, налетели мухи, жужжат, спать не дают. К слову сказать, борода-то у него густая была и широкая, а вот голова совсем лысая. Облепили мухи всю лысину и разбудили Фому. А он приоткрыл один глаз, да как шлепнет сам себя по лысине, так всех мух разом и убил. Может, и не убил, а напугал только. Но все мухи вмиг попадали на траву и лапки вверх подняли. Обрадовался Фома, сосчитал мух и не спеша вывел на бересте. «Я Фома, широкая борода, богатырь могучий, одним махом семерых побивахом». А потом вслух добавил: «Эх, да чего же хорошо быть могучим богатырем! Теперь можно и по белу свету отправиться, удаль свою показать». Взял Фома свой серп, да мешок большой, сел на лошаденку и поехал, куда глаза глядят. Едет, а сам по дороге записочки разбрасывает. «Здесь проехал могучий Фома-богатырь, одним махом 700 побивахом». Ехал он, ехал, вдруг видит, стоит вдали царский дворец, а вокруг него луга бескрайние, заповедные. Спрыгнул богатырь на мягкую траву, пустил кобылку погулять, а сам сделал из богатырского заплечного мешка шатер и лег спать. В это время ехал той же дорогой другой богатырь. Едет он, едет, вдруг видит, на дороге записка лежит. За ней другая, третья. Не поленился тот богатырь. Поднял эти записки, прочитал и решил посмотреть, что же это за богатырь такой Фома, широкая борода, одним махом 700 побивахом. Смотрит, в поле шатер стоит. Подъезжает богатырь к Фоме, слезает с коня и говорит: «Ну, здравствуй, Фома, широкая борода, могучий богатырь! Вот и свиделись мы. Что прикажешь, мимо ехать или здесь остановиться?» А Фома подбоченился и как прикрикнет: «Стоять смирно! Разбить шатер рядом и спать лечь! Богатырь спит, а служба идет!» Вот похрапывают два удальца в своих шатрах. Службу несут, а тут и третий богатырь пожаловал. Спешился, подходит к шатру и спрашивает: «Ну, здравствуй! Так это ты, стало быть, Фома, широкая борода?» «Здравствуй! Нет, не я, а вот тот. Он поодаль стоит и ехать дальше мне не велит. Ступай к нему!» Подходит третий богатырь к Фоме: «Здравствуй, Фома, широкая борода, могучий богатырь!» А Фома сурово отвечает: «Здорово! Что прикажешь, Фома, мимо ехать или здесь остановиться?» «Стоять смирно, разбить шатер рядом и спать лечь. Богатырь спит, а служба идет». Тут и четвертый богатырь пожаловал. Увидел, что богатыри лагерь разбили, и рядом стал. Свой шатер раскрыл и коня попастись пустил. Вот стоят на царских лугах четыре шатра. Три вместе, а один, Фомы, чуть поодаль. А в них богатыри службу несут. Как увидел царь, что на его заповедных лугах шатры стоят, а чужие кони шелковую траву щиплют, рассердился и послал своего воеводу узнать, кто это такие и зачем пожаловали. Подъезжает царский воевода к шатрам, руки в боки, и кричит зычным голосом: «Эй, вы невежи! Что ж вы шатры свои на чужих лугах разбили, да еще лошадей пастись пустили? А ну-ка выходите на бой! Я сейчас в раз ваши головы неразумные поснимаю!» Прибежали богатыри к Фоме в шатер и спрашивают: «Ну что, богатырь Фома, ты сам пойдешь с царским воеводой биться или нас пошлешь?» «Вас пошлю. Вот ты, богатырь, первым ко мне подъехал и первым бой принимай». Поехал первый и убил царского воеводу. Ждал царь своего воеводу, не дождался и шлет товарища воеводы. Подъезжает товарищ воеводы к богатырям и кричит: «Эй, вы невежи! Что ж вы лошадей пустили на царский луг, да еще и сами разлеглись?» Богатыри к Фоме, а Фома говорит: «Поезжай теперь ты, что вторым приехал». Поехал тот богатырь и убил царского гонца. Ждал царь товарища воеводы, не дождался, и послал простого солдата с богатырями биться. Фома вызывает к себе того богатыря, что последним приехал, и говорит: «Поезжай, братец, скорее, да на мне ему бока». Выехал последний богатырь на бой и убил царского солдата. Испугался царь, шлет Фоме письмо: «Кто ты и откуда родом будешь, могучий богатырь? Приходи во дворец, гостем будешь». Настала очередь Фомы. «Ну, теперь, братцы, я отправлюсь», — сказал Фома широкая борода, сложил свой мешок, взял серп и поехал к царю. А царь принял Фому со всеми почестями, напоил, накормил и такой разговор повел: «Всех ты, Фома, богатырь, победил. Недаром о тебе говорят 700 побивахам. Так стань же моим защитником, царским воеводой». «Отчего ж не стать?» — ответил Фома и остался жить во дворце. Жил он себе, жил, не тужил, а тут соседний король войной пошел на царя. А у царя один защитник — Фома. «Ну, Фома, поезжай, братец, на войну», — велит царь. «Ну что ж, поеду», — отвечает Фома. «Подавай мне самого лучшего коня богатырского». Подали ему богатырского коня, оседлали. Сел Фома в седло богатырское и велел к стременам привязать бревно, а к бревну — ноги свои. Да на бой поехал. А перед ним войско королевское стоит. Фома и бровью не повел, поехал на врага. Как брыкнет богатырский конь, 1000 убьет. Как повернет, пол войска разом и повалит. Так Фома один всех и победил. Доложили царю, что Фома врага победил. Обрадовался царь и говорит: «Богатырь Фома, широкая борода, оставайся у меня навсегда». Пожил Фома в царском дворце еще 3 месяца, а потом сел на свою кобылку, ту самую, на которой поле пахал, да домой к жене и удрал.